«Уходи». Я замерла на пороге. Дождь барабанил по крыльцу. Рука Сергея была в миллиметре от моей. Мой мир рассыпался на осколки. Но я собрала последние силы и шагнула. Но не под дождь к протянувшему мне руку Сергею, а обратно в дом. Повернулась к Андрею и очень четко произнесла. «Ты мне больше указывать не можешь. Ты муж последние дни. Это твой статус по недоразумению. Я подам на развод сегодня же». Андрей дернул головой, как от удара, а я продолжила. «Но ты прав. Я останусь здесь. Зачем мне уходить? Это мой дом. Место, где будем жить я и мои дети». «А я?» Не понял Андрей. «А ты отправишься к любовнице». А потом я повернулась к Сергею. «Ты заходи. Прости, что так встречаем. Как понимаешь, это все было не запланировано. Когда Андрей отчалит, спокойно попьем кофе. У нас новая кофеварка». «Куда отчалит? Ты что несешь?» Андрей злился. Ему особенно было неприятно, что мы скандалим при Сергее. Больше всего ему хотелось сохранить лицо. Его принцип – лучше хорошо выглядеть, чем быть хорошим. Но меня сейчас это не волновало. Ударить хотелось побольнее. Поэтому я била наотмашь, с оттягом. «Прямо сейчас тебе пора собрать вещи. Глаженую рубашку, которую отутюжила я. Костюмы, которые мы покупали вместе. Галстуки, которые я тебе подбирала для комплектов. А потом на работу. Обеденный перерыв заканчивается. За стол не зову. Сыта по горло». «А ты что?» Муж повернулся к Сергею. «Ты не подашь руки другу?» Это была манипуляция. Высокой пробы. И у меня внутри дрогнуло от нехорошего предчувствия. Мы все дружили в студенчестве общей компании юристов, медиков и строителей. И чтобы добить ситуацию, Андрей продолжил. «Ты же со мной не разводишься?» Я внутренне сжалась, ожидая ответа Сергея. Он спокойно сложил зонт и шагнул внутрь коттеджа. «Во-первых, я на тебе и не женился», — ответил он серьезно, и я едва не прыснула от смеха. «Во-вторых, в последние 10 лет я дружил с Кристиной, а ты после моего отъезда и ухода с государственной службы пересылал мне чужие открытки в мессенджерах. А в-третьих, руку подают мужчинам. Так что да, обойдемся без рукопожатий». Такой ответ Сергея добил мужа окончательно. Андрей взвился и заговорил с визгливыми нотками в голосе. «Я никуда не уйду! Это мой дом!» Разозлился благоверный. И вот теперь сорвало меня. «Ты не дослушал!» Я скрестила руки на груди. «У тебя есть ровно одна причина вернуться сюда в ближайшее время. Это разговор с детьми. Ты им все расскажешь сам». Андрей снова дернулся, как от удара током. «Что расскажу?» «Правду. Что ты 10 лет спал с моей подругой. Что у тебя есть внебрачный сын, которого они прекрасно знают. Что ты купил квартиру любовнице, пока мы платили ипотеку за этот дом. Что ты врал нам всем каждый день». «Ты психованная!» Заорал он багровее. «Я не буду перед ними отчитываться». «Хорошо», — холодно улыбнулась я. «Тогда собирай вещи и уходи. Навсегда. С детьми будешь общаться по договоренности, как и положено отцу-изменнику, который бросил семью ради секретарши». Андрей заметался по прихожей, словно старался на бегу собрать что-то нужное, но не понимал, с чего начать. В конце концов, замер передо мной, уперев руки в бока. «А знаешь что? Ты не просто меня выгоняешь. Ты разрушаешь семью». Он ткнул в меня пальцем, подходя вплотную. «Все так живут, но ты гордая. И из-за этой своей гордости готова раздолбать все до основания. И дети увидят, что ты сделала». Он хотел напугать, но только разозлил. «О, они увидят!» Я не отступила ни на сантиметр. В суде будет много интересных документов о движении средств, о покупке квартиры на мать, но для Алены, о твоих командировках, которые ты проводил в ее постели, фотографии». Он побледнел. До него, кажется, только сейчас начало доходить, что тихая и удобная жена, которой он манипулировал 20 лет, вдруг исчезла, а на ее месте стояла та, кому доверили руководство крупной больницей. «Ты не посмеешь!» – прошипел он. Он качнулся в мою сторону, но также синхронно к нему из-за моей спины сдвинулся Сергей. Я посмотрела ему в глаза, умоляя не ввязываться. Мне это надо было сделать самой. И он меня понял. «Я уже посмела», — ответила я. «Юбилей отменен. Семья уничтожена. Мне терять нечего. А тебе очень многое. Так что собирай шмотки и убирайся. Я остаюсь здесь. А тебя в этом доме больше не ждут. И детям я расскажу все сегодня же». Повисла тишина. Только дождь барабанил по крыльцу. Сергей стоял за моей спиной молчаливой скалой. Андрей смотрел так, будто видел впервые. Ярость на его лице сменилась кривой, самодовольной усмешкой. «Все сказала?» – спросил он на удивление спокойно. «Красивая речь. Прямо как в театре. Только, Крис, ты немного опоздала со своим ультиматумом». Он отступил на шаг к порогу. «Все расскажешь?» – он хмыкнул. «Так я уже рассказал. Сегодня утром, пока ты тут с подушками воевала. Я заехал к матери и подвез их до школы». У меня похолодело внутри. Сердце пропустило удар. Ноги стали ватными. Я перлась рукой о косяк, чтобы не упасть. В ушах зашумело. «Что?» – переспросила я ставшим глухим голосом. «А то!» Он скрестил руки на груди, копируя мою позу. «Я им все объяснил. По-своему, по-мужски. Без твоих истерик. И знаешь что, Крис? Они меня поняли. Им тоже нужна стабильная семья и перспективы, о которых ты не думаешь. Ты вообще ни о ком не думаешь». Он глянул за мою спину на Сергея и продолжил. «А с такими обстоятельствами дело можно повернуть даже интереснее». Сергей качнулся в сторону моего пока что мужа, но Андрей оказался быстрее. Он выскочил под дождь и, не оборачиваясь, побежал к машине. Я смотрела ему вслед сквозь пелену дождя и с ужасом понимала: «Я не знаю этого человека. И никогда не знала». «И как ты жила с ним все эти годы?» Голос Сергея за спиной прозвучал глухо, будто он сдерживал удар. «Не человек, а помойное ведро». Я обернулась. Он стоял в прихожей, мокрый, серьезный, и смотрел на меня так, что захотелось разрыдаться. «Знаешь что?» – спросил он, стряхивая капли зонта. «Где у тебя кухня? Я, кажется, обещал торт. Но, судя по всему, сегодня нам нужно что-то покрепче».